«А что ты помнишь из того дня?» — спросил я. «Помню, как написал ее Джонс на общежитии. Я-то обдумал уж пару недель, и помню, как пошел в час на занятия, а на них обдумывал, что я скажу декану, когда он меня вызовет, какого рода заявление я сделаю. После этого только обрывки». Он сардонически усмехнулся и завел глаза в синеватых глазницах. Он пролежал тут без малого неделю, но все равно выглядел безмерно усталым. «По-моему, я помню, как сказал вам, ребята, что хочу умереть. Было это?» Я не ответил. Он дал мне предостаточно времени, но я отстоял свое право молчать. Наконец Стоук пожал плечами, ну, будто говоря, «Ладно, оставим это». В результате с его костлявого плеча сполз рукав нижней рубашки. Он поправил его, двигая рукой с большой осторожностью. В нее была вколота игла капельницы. — Так значит, вы, ребята, открыли для себя знак мира, а? Чудесно! Сможете надевать его, когда отправитесь на зимний карнавал. Но я, меня тут не будет... Для меня тут все кончено. Если ты продолжишь образование на другом краю страны, ты думаешь, что сможешь бросить костыли? — спросил скиф. — А то и выйдешь на беговую дорожку. Меня это немножко резануло, но Стоук улыбнулся. Настоящей улыбкой, солнечной, безыскусной. — Костыли роли не играют, — сказал он. Времени слишком мало, чтобы тратить его зря, вот что важно. Тут никто не знает, что происходит, и не интересуется. Серенькие люди. День прожит, и ладно. Вороно, штат Мэн. Покупка пластинки «Роллинг Стоунс» расценивается как революционный поступок. «Некоторые люди узнали больше, чем знали раньше», — сказал я. Меня тревожили мысли о Нате, который тревожился, что его мать может увидеть фотографию, как его арестуют, а потому остался на тротуаре. Лицо на заднем фоне, лицо серенького мальчика на пути к стоматологии в 20 веке. В дверь всунулась голова доктора Карбери. — Вам пора, молодые люди. Мистеру Джонсу надо отдыхать, отдыхать. Мы встали. «Когда к тебе придет декан Гарритсон, — сказал я, — или этот тип Эберсоул? Насколько это касается их, весь тот день сплошная пустота, — сказал Стоук. Карбери поставит их в известность, что у меня бронхит с октября, а пневмония со дня благодарения, так что им придется поверить. Я скажу, что мог в тот день сделать что угодно». Кроме как бросить костыли и пробежать марафон. «Мы же не украли твой знак, — сказал скиф. — Мы его просто позаимствовали. Стоук обдумал его слова, потом вздохнул. — Это не мой знак, — сказал он. — Угу, — сказал я. — Теперь уж нет. Бывай, Стоук, мы к тебе еще заглянем. — Не считайте себя обязанными, — сказал он, и, полагаю, мы поймали его на слове, потому что больше к нему в амбулаторию не заходили. Потом я несколько раз видел его в общежитии, 4-5 раз. Я был на занятиях, когда он уехал, не потрудившись закончить семестр. Снова я увидел его в телевизионных новостях почти 20 лет спустя. Когда он выступал на митинге Гринписа, сразу после того, как французы взорвали Rainbow Warrior, было это, значит, в году 1984-85. С тех пор я видел его на голубом экране довольно часто. Организует сбор средств на охрану окружающей среды, выступает в студгородках со своего в нос сшибающего красного кресла, защищает в суде экологов-активистов, когда не нуждаются в защите. Я слышал, как его называли не слишком приятными названиями. И держу пари, ему это по-своему нравится, он все еще носит в себе злость. И я рад. Ведь, как он сказал, это то, что у него есть. Когда мы подходили к двери, он нас окликнул. «Эй!» Мы оглянулись на узкое лицо, белеющее на белой подушке над белой простыней. Единственным другим цветом была только копна черных волос. Очертания его ног под простыней снова напомнили мне дядю Сэма на параде 4 июля у нас в городке. И вновь я подумал, что по его виду ему больше 4 месяцев не прожить. Однако добавьте к этой картине еще и полоски белых зубов, потому что Стоук улыбался. «Так что, эй?» — спросил Скип. «Вас обоих так заботило, что я скажу Гарретсону и Эберсоулу. Может быть, у меня комплекс неполноценности или еще что-то, только мне не верилось, что дело во мне. Так вы оба что, решили по-настоящему заниматься перемены ради? А если так, мы, по-твоему, вытянем?» «Возможно», — сказал Стоук. «Одно я помню про этот вечер, и очень ясно. Я решил, что он скажет, что помнит, как мы смеялись над ним. Скип подумал то же самое, как сказал мне позже, но оказалось не то. «Ты внес меня в дверь смотровой в одиночку, — сказал он Скипу, — и не уронил. Само собой, ты не так уж много весишь, и все же... Умереть — это одно, но никому не хочется, чтобы его роняли на пол. Очень унизительно. Но раз ты сумел, я дам тебе хороший совет. Отвернись от спортивных программ, Кирк, если у тебя стипендия не по спорту. Зачем? Затем, что они превратят тебя в совсем другого человека. Возможно, времени это потребует чуть больше, чем потребовалось Рот, чтобы превратить Дэвида Душборна в душку, но, в конце концов, они своего добьются. — Что ты знаешь о спорте? — мягко спросил Скип. — Что ты знаешь о том, что значит быть членом команды? — Я знаю. Это плохое время для ребят в форме, — сказал Стоук. Откинулся на подушку и закрыл глаза. «Но отличное время для девушек, — сказала Карл. 1966 год был отличным годом для девушек». Мы вернулись в общежитие и пошли в мою комнату заниматься. Дальше по коридору в гостиной Ронни и Ник и Ленни и почти все остальные травили стерву. Через некоторое время Скип закрыл дверь, чтобы не слышать их голосов, а когда этого оказалось недостаточно, я поставил пластинку на маленький проигрыватель, и мы слушали Фила Окса. Окс уже умер, как моя мать и как Майкл Лэндон. Он повесился на своем поясе примерно тогда же, когда Стоук Джон подвязался на Ниве Гринписа. Процент самоубийства среди уцелевших атлантидцев очень велик. Ничего удивительного, по-моему, когда ваш континент уходит на дно прямо у вас под ногами, с вашей головой что-то происходит. Через 2 дня после посещения Стоука в амбулатории я позвонил своей матери и сказал, что если она и правда может прислать мне добавочную сумму, то я хотел бы по ее совету подзаняться с репетитором. Она не задала мне много вопросов и не бронила меня. Когда моя мама не бронилась, это значило, что она по-настоящему сердится. Но 3 дня спустя я получил перевод на $300. К ним я присоединил мой выигрыш в червях. К моему удивлению, он составил $80, целая куча 5-центовых монет. Маме я про это не сказал, но ее $300 я потратил на 2 репетиторов. Один был аспирантом, помог мне приобщиться к тайнам тектонических платформ и дрейфа материков, а другой был куривший травку старшекурсник из Кинсхолла, который помогал Скипу с антропологией и, возможно, написал за него пару курсовых, хотя точно я этого не знаю. Этого второго звали Гарри Брандейдж, и от него первого я услышал «Ух, облом!»